У другой девушки удлиненное лицо и острые угловатые черты лица. У нее тонкая костлявая фигура и сутулые плечи. Ее глаза бледно-зеленые. Ее рваные темно-зеленые волосы не спадают до талии, а неровная челка местами свисает с глаз. На ней кремовая майка, открывающая ее живот, и клетчатая зелено-фиолетовая мини-юбка с поясом поверх зеленых колготок, а также красные перчатки без пальцев, закрывающие большую часть ее предплечий. Еще она носит фиолетовые ботинки в стиле милитари. «Так кто, как ты думаешь, победит, Люси?» — сказал Рыжий. «Очевидно, Трикс. Они самые сильные ученики в нашей школе, и они не проиграют какому-то случайному парню», — сказала Люси. «Я признаю, что он что-то особенное, Мирта. Эй, не ругайте Хилью. Он принял меня, даже когда узнал, что я ведьма», — сказала Мирта. «Но вернемся к битве. Я говорю, что парень Наруто устроит им хороший бой и, возможно, даже победит». Люси смеется над этим, но прежде чем она смогла заговорить, голос прерывается. «Я должен сказать, что согласен с юной Миртой». Люси и Мирта затем повернулись и увидели, что директриса Гриффин сидит рядом с ними. «Я считаю, что у Наруто есть козырь в рукаве, и он ждет, чтобы пустить его в ход». Вернувшись на поле, пыль рассеялась, и Айси обрушил ледяной купол. «Трикс приветствуют при виде пустого поля. Где он?» — крикнул Сторми. Затем она чувствует, как что-то хватает ее за пятки. Глядя вниз, она видит две руки, прикрепленные к ее пяткам. Затем ее уводит под землю, и появляется Наруто, оставляя ее похороненной по голове. Земной стиль. Техника двойного самоубийственного обезглавливания. Когда Наруто с улыбкой на лице вышел из-под земли перед ними, затем он обратил свое внимание на Дарси, протянув руку вперед и выпустив поток чидори, который отключил ее. Айси, видя, как ее сестры так легко падают, топнула ногой по земле, выпустив ледяную волну, чтобы дистанцироваться между ней и Наруто. Наруто делает сальто, затем использует ледяной шип, чтобы уравновесить и подтолкнуть себя к ледяной. Он вызывает 6 теневых клонов, которые окружают его и кричат «Трансформ», вызвавшие появление большого облака дыма. Айси был начеку, готовый ко всему, что выйдет из дыма. Однако ее бдительность была сломлена, когда она увидела обнаженных мужчин с обнаженным Наруто посередине. Все говорили небесными голосами. «Сексуальная обратная гарем Дзюцу. Привет, Айси!» «Хе-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е выходит из ушей и кружится в глазах. Наруто отменяет трансформацию и своих клонов, говоря: «Похоже, я выиграл. Сейчас я заберу это кольцо». Дарси стонет, прежде чем вытащить кольцо и сказать: «Просто возьми его». В любом случае, это даже не так уж помогло, когда она бросила его ему. Он поймал это и повернулся к толпе. Все ученики и учителя были поражены тем, что он победил Трикс, а некоторые из них покраснели от того, как он победил Эйси. «Победитель, господин Намикадзе!» — закричала Глинда, ставя галочку и краснея. Затем к Наруто подошла мисс Гриффин, которая сказала: «Поздравляю, мистер Намикадзе. Я должен сказать, что это был очень неортодоксальный способ выиграть этот матч, но, тем не менее, забавный». Затем она обратилась ко всем ученикам: «Дамы, пусть это будет для вас уроком. Всегда найдется кто-то сильнее и умнее вас. Не позволяйте себе застаиваться. Всегда находите способы стать лучше». Все студенты согласно ее совету кивали головами. «Спасибо, мисс Гриффин, за этот полезный лакомый кусочек», — сказала Глинда. «Теперь, девочки, урок окончен. Вы все можете вернуться в свои общежития, и может кто-нибудь, пожалуйста, отнесите Трикс в лазарет». Девочки кивнули и начали убираться, некоторые из них уносили Айси, Сторми и Дарси. Затем Наруто повернулся и собрался уходить, прежде чем услышал, как кто-то сказал: «Пожалуйста, подожди, Наруто». Обернувшись, выяснилось, что это Мирта, а за ней следует Люси. «О, эй! Тебе было что-то нужно?» – спросил он. «О, меня зовут Мирта, а это моя подруга Люси», – сказала она. «Мы просто хотели поздравить вас с победой». «Совершенно верно. Я никогда не ожидала, что кто-то сможет так легко уничтожить Трикс», – сказала Люси. «Также я почти уверен, что все студенты здесь получили большой шантаж, так что спасибо за это». Она подняла кулак, и Наруто стукнулся своим кулаком о ее. «Да, ничего страшного, я просто хотел вернуть украденное кольцо моей девушке», — объяснил он им. «Унизить их было просто бонусом», — усмехнулись девушки. «Ха-ха-ха, мило. Эй, ты случайно не работаешь в Алфее?» — спросила Мирта. Увидев его кивок, она продолжила. «У меня там есть друг, ее зовут Флора. Не могли бы вы сказать ей, что Мирта сказала привет? Я не могла поговорить с ней некоторое время». «Конечно, без проблем», — он ответил. «В любом случае я должен идти. Остаток дня предоставлю самому себе, так что я собираюсь на некоторое время отправиться в город». Затем он попрощался с ними и пошел домой. 00000. Дом Наруто, 6 часов спустя. Наступило вечернее время, и мы обнаружили, что Наруто и Курама лежат на диване. Они вернулись из города час назад и решили вздремнуть. Во время пребывания в городе он решил сменить прическу. Он попросил стилиста немного отрастить его и отодвинуть, так что две пряди свисают перед его лицом. Один. Он пытался позвонить любой из девушек, чтобы сказать им, что кольцо у него, но ни одна из них не ответила. «Зева, чувак, это был хороший сон, а Курама», — сказал Наруто, потянувшись. Курама потянулся перед тем, как ответить. «Ты сказал это, сопляк. Я должен еще раз поблагодарить тебя за то, что ты нашел способ поставить печать. Не надо благодарить меня, приятель. Для чего нужны друзья?» — ответил Наруто. Затем он услышал звонок своего мобильного телефона и снял трубку, увидев мисс Фарагонда на идентификаторе звонящего. «Здравствуйте. Привет, Наруто. Как ты думаешь, ты сможешь прийти в мой офис немедленно?» — спросила Фарагонда серьезным тоном. «Интересно, что случилось?» — он сказал. «Конечно, буду через 30 минут». Затем он повесил трубку и повернулся к Кураме со словами. «Привет, приятель Фарагонда, хочет, чтобы я был в ее офисе. Пойдем». Затем он схватил свое пальто, а Курама запрыгнул ему на плечо. Они вышли через парадную дверь и направились в Алфею. 00000. Офис Фарагонды, 30 минут спустя. Наруто не мог ничего поделать, кроме как ладонью лицо и потянул его вниз, услышав только что услышанное. Курама лежал на полу и смеялся над ситуацией. Все, что он мог делать, это смотреть на Фарагонду и Гризельду, а затем на Винкс, которые были в комнате. Оказывается, девушки решили довести до Стеллы и Дию вернуть кольцо. Они пробрались в облачную башню через туннели под школами, что, вероятно, объясняло, почему его звонки не доходили до них. Затем они нашли комнату Трикс и стали искать кольцо. В конце концов они остановились, поняв, что его там нет. Они решили уйти, но Блум подумала, что было бы неплохо заглянуть в библиотеку, пытаясь выяснить, кем была эта женщина в ее снах. Их поймала директриса Гриффин, которая затем сообщила о них Фарагонде. «Я думал, мы сошлись во мнении, что взлом – плохая идея», – сказал Наруто. «И даже если вы все же прошли через это, я по крайней мере ожидал, что некоторые из вас остановят их. Извини, но ты знаешь, что они говорят. Если ты не можешь победить их, присоединяйся к ним», — сказала Аиша, потирая затылок. Флора и Муса согласно кивнули. «Тикна, что случилось с выбором логического маршрута?» — спросил Наруто. «Извини, с тех пор, как я начала проводить время с вами, ребята, я вела себя нелогично и потеряла контроль над своими эмоциями. Вы, ребята, так на меня влияете», — сказала она, покраснев. Вздохнув, Наруто поворачивается к Фарагонде и Гриффину и спрашивает: «Так что за наказание?» «И Курама, перестань смеяться». Курама прекратил смеяться, глубоко вздохнув, чтобы собраться с мыслями. «Мне очень жаль, но вау, вы действительно облажались», — сказал Курама. «Язык», — отругала Гризельда. «И в наказание мы решили отменить их магию. Вдобавок они будут убирать всю школу завтра после окончания уроков». Затем Фарагонда взмахнула руками и послала свет, который вошел в девочек, связывая их силы. «Я надеюсь, что вы, девочки, извлечете из этого урок», — сказала Фарагонда с несчастным выражением лица. «А теперь идите в свои комнаты и подумайте о том, что вы сделали». Девочки кивнули, все с опущенными лицами. Все они ушли, а Наруто и Курама последовали за ними, но не раньше, чем Наруто начертил печать Хирайсин внутри офиса. 00000. Кластер Винкс, 10 минут спустя. «Черт возьми, это отстой. Никакой магии, и мы должны очистить всю школу», — грустно сказала Аиша. «По крайней мере, нас не исключили», — сказала Флора с оптимизмом в голосе. «Да, директриса Фарагонда была очень милосердна к этому», — ответила Тикна. «Привет, Блум, ты узнал, что такого особенного в кольце?» — спросила Рокси. «По-видимому, это одна из многих вещей, наделенных силой чего-то, что называется пламенем дракона», — ответил Блум. «Мисс Фарагонда, мне кажется, что это оставшаяся сила великого божества дракона, создавшего магическое измерение. Наруто прищурился при этом. «Курама, ты думаешь, о чем я думаю?» Подумал Наруто. «Это возможно, но у нас пока нет никаких доказательств, так что пока молчи», ответил Курама. «И теперь я немного сожалею об этом. Я имею в виду, что мы даже не нашли кольцо», сказала Стелла, разочарован. «Хох, вы имеете в виду, что это кольцо означает это кольцо», сказал Курама, когда Наруто вытащил кольцо Солярии. У всех Винкс от шока отвисла челюсть. «Но, кто, что, когда, почему, как?» Смущенно сказала Блум. «Да, я решил отправиться в Облачную башню и поговорить с директрисой о возвращении кольца. Она принесла Трикс в свой офис и посоветовала, если они не вернут его добровольно, мы можем поставить на него борьба», сказал Наруто. «Я, очевидно, выиграл, унижая их перед одноклассниками. А Флора, твоя подруга Мирта передала привет и извини, что не смогла тебя проверить. Также она прислала мне запись моего боя». Вытащил телефон и проиграл видео. Девочки досмотрели все до конца, впечатленные игрой Наруто. Однако они безумно покраснели от его добивания. «Что я могу сказать? Соблазнение – отличная тактика, чтобы победить врага», сказал Наруто, пожимая плечами. Ха-ха-ха, их лица при поражении были бесценны. Зрители были так потрясены, что их самых крутых учеников так легко вытащили, сказал Курама, хихикая. «Я пытался позвонить вам, ребята, чтобы сказать, что получил кольцо, но никто не взял трубку», сказал Наруто. «О-о, можно мне вернуть свое кольцо?» сказала Стелла, потянувшись за ней, но надулась, когда Наруто сунул ее обратно в карман. «Нет, в качестве дополнительного наказания ты получишь кольцо обратно, когда получишь свои силы», сказал Наруто. «Но я обещаю помочь вам, ребята, убрать завтра. Вы уверены, что я не могу убедить вас в обратном», сказала она, прижимаясь к нему и используя ужасную технику щенячьих глаз. «Не должен сдаваться, должен сопротивляться», подумал он, краснея. «Нет, спокойной ночи, девочки». Он быстро поцеловал Блум, Стеллу и Рокси на прощание, помахал остальным и помчался домой, в постель. 00:00. Тренировочная площадка Наруто, следующий день. Было время полудня. Теперь мы видим, что Наруто готовится к спаррингу с Тимми, в то время как Курама выступал в качестве рефери на спарринге. Они стояли друг напротив друга, оба вооруженные. В правой руке Тимми был двуручный серебристо-черный двуручный меч с синим драгоценным камнем, встроенным в рукоять. 2. Серебро клинка имеет желтый контур. В его левой руке был кинжал эфириал бирюзовый с серой рукояткой. 3. Удерживаемый в положении обратного захвата. К его талии были привязаны 5 одинаковых кинжалов, а также черно-серые ножны для его меча. Имя меча было Балмунг, в честь меча героя дракона Зигфрида. Кинжалы были названы клыками Фафнера в честь убитого дракона Зигфрида. Синий камень в рукояти со временем накапливал ману Тимми и позволял ему выпускать небольшие ударные волны маны. Полная сила клинка была ограничена 2 заклинаниями, которыми Наруто доверил Тимми не злоупотреблять. В руках Наруто была пара золотых двойных клинков. Название этих клинков было Энки, 4. Они также использовались как танфы с лезвиями и энергетический лук. Полная сила клинков также была заблокирована заклинанием. 2 мальчика стояли напротив друг друга, не сводя глаз с соперника. Они были одеты в футболки и шорты. Затем Курама крикнул: «Сражайтесь, Сукукая, Тарукая», произнес Тимми 2, когда под ним появились красные и зеленые магические круги, увеличивающие его силу атаки и скорость. Затем он устремился вперед, и Наруто сделал то же самое. Ляск, ляск, ляск, ляск, ляск. Это были звуки, которые эхом разносились по полю, когда мальчики сталкивались друг с другом. Наруто наносил тяжелые удары, в то время как Тимми отражался кинжалом и парировал Балмунгом. Они разошлись, и Тимми протянул руку вперед, крича истощение, в результате чего под Наруто появилась магическая печать, что снизило его физические параметры. Наруто, понимая, что он ослаблен, отпрыгнул, призвав 4 теневых клонов, чтобы атаковать Тимми. Убрав меч в ножны, Тимми с помощью телекинеза поднял в воздух свои кинжалы, вращая их по кругу. Он начал бить кинжалами, используя свой телекинез, чтобы перенаправить их на клонов и рассеять их. Затем он уклонился от снаряда и увидел Наруто с Энки, принявшим форму лука. Затем Наруто зарядил свою чакру в лук и выпустил 1,5 дюжины стрел, и все они устремились к Тимми. В ответ он убрал кинжалы в кобуру и вытащил Бальмунга. Он крикнул: «Бальмунг!» и выпустил желтую ударную волну, которая столкнулась со стрелами, что привело к огромному взрыву. В то время как это происходило, Курама с большим интересом наблюдал за боем. Я должен сказать, что Тимми значительно улучшился под руководством Наруто. И эти статические заклинания гениальны. Кто бы мог подумать, что видеоигры будут полезны в бою. Подумал он, меч и кинжалы также являются отличным дополнением, так как он может использовать их на близком расстоянии или переключаться на более дальний, левитируя и ударяя их. Хех, ударяя по мечам, кто еще мог придумать такой уникальный стиль? 0000000. В далеком царстве мы находим мужчину, убегающего от женщины, размахивающий большим пурпурно-белым копьем. У мужчины были седые волосы и очки в черной оправе, а у женщины были длинные белые волосы с фиолетовыми аксессуарами. Он внезапно остановился. Это чувство. Да, кто-то также обнаружил гениальность удара мечом как снарядом, сказал он с нарастающей в нем гордостью. Сигурд, крикнула женщина, которая внезапно появилась позади, с поднятым копьем. Вот дерьмо, крикнул Сигурд, поднимая руки, чтобы защитить лицо. 0000000. Тренировочное поле Наруто. Когда пыль рассеялась, Наруто и Тимми обнаружили небольшие царапины от взрыва. Затем Тимми сказал: «Диорама», покрывая себя зеленой аурой, залечивающей его раны. Раны Наруто также начали заживать из-за его лечебного фактора. «Привет, Наруто, как насчет последней атаки?» – предположил Тимми, желая поскорее закончить спарринг. «Конечно», – пожал плечами Наруто. Он отпустил Энки и хлопнул в ладоши, войдя в режим мудреца. Затем он начал создавать Расинган. Но он начал увеличиваться в размерах, пока не стал размером с большой валун. Тимми начал светиться желтым, и под ним появилась желтая магическая печать. Он левитировал Бальмунга и его клыки Фафнера, кинжалы вращались вокруг меча. Он пропел первое колдовство, его глаз светящийся ожесточенную желтой пусть эти лезвия прилипнут через темноту и наполнить мир сумерки. Он бросил быстрые огнюколы на кинжалах и меч, запуск их вперед. Наруто бросился навстречу приближающимся снарядам, толкая Расинган вперед и сталкиваясь с ними. Тимми рванулся вперед, заряжая кулак Мана и ударяя рукоять меча. Искусство мудрецов. Массивный Расинган. Небесное колесо разрушения. Произошедший взрыв потряс весь дом, их атаки столкнулись вместе, вызвав огромное облако дыма и пыли. Курама был сбит с ног порывом ветра, который отбросил его на несколько футов назад. Пыль рассеялась, открыв огромный кратер с Наруто и Тимми в центре. У обоих были серьезные царапины и ожоги. «Ой-ой-ой, почему мы это сделали?» – воскликнул Наруто, катаясь от боли. «О, это была такая плохая идея. Я не чувствую своих рук», – простонал Тимми, пытаясь пошевелиться, но безуспешно. Они услышали шаги и увидели приближающегося к ним Курому. «Глупые парни, применяющие высокоуровневые техники в таком замкнутом пространстве. Вам обоим повезло», Наруто вспомнил, что укрепил свой дом и подвал печатью, сказал он, покачивая головой. Затем он коснулся их обоих, накрыв их мантией своей чакры, чтобы залечить их раны. Оба мальчика встали и потянулись, чувствуя себя полными сил. «Спасибо, Курама», сказал Тимми. «Да, спасибо, дружище», сказал Наруто. «Ах, глупые дети, я собираюсь вздремнуть в тюленях», сказал он и исчез во вспышке света. «Уэлп, на сегодня достаточно тренировок», сказал Наруто, направляясь наверх. Тимми следовал за ним. «Да, я должен сказать, что ты намного жестче со мной, чем профессор Кадатарта», сказал Тимми. «Это напомнило мне, я сделал для тебя кое-что еще, кроме этих лезвий». Сунув руку в карман, он вытащил браслет с желтым камнем на нем и бросил его Тимми. Тимми надел его себе на запястье. «Спасибо, чувак, но для чего это?» – спросил Тимми. «Направьте часть своей маны в камень и посмотрите, что произойдет», – ответил Наруто с ухмылкой. Делая то, что он сказал, Тимми покрывается белой вспышкой. Когда он утихает, он надет в новую одежду. Он надет в черные доспехи с серыми аксессуарами, перчатки и ботинки. У него есть маска для лица, закрывающая нижнюю половину головы. К его спине прикреплен фиолетовый плащ, 5, АВО. «Отлично», — сказал Тимми, подходя к зеркалу и осматривая броню. «Это мой подарок тебе. У меня есть кое-что для парней, других парней, тоже с особыми мечами», — сказал ему Наруто. «Я смог придать доспехам форму, используя дорогие шкуры дракона, так что они прочные и имеют высокое сопротивление магии». Он протянул ему 3 небольших прямоугольных коробочки. «У них есть браслеты и инструкции на их мечах. Убедитесь, что они не используют полную мощность волей-неволей. «Совершенно верно. И еще раз спасибо за броненосца», — сказал Тимми с дерзкой улыбкой. «В любом случае я пойду, у меня свидание». «Хох, кто счастливится», — сказал Наруто, шевеля бровями. Тимми покраснел и ответил. «Я вообще-то не знаю. Ривен устроил мне свидание вслепую. Что ж, я надеюсь, что все пойдет хорошо. Ты заслуживаешь кого-то особенного», — сказал Наруто. «Я собираюсь отправиться в Алфею. Я обещал девочкам помочь им убрать в школе». Тимми кивнул. Они оба переоделись и вышли, а Наруто запер за собой дверь. 00000. Алфея, 30 минут спустя. Теперь мы находим Наруто и Винкс Смис с Гризильдой. «Ладно, дамы, вам есть что обсудить», — объяснила им Гризильда. Затем она с помощью магии создала швабры, метлы и ведра с водой. «Вы будете использовать их, чтобы очистить всю школу сверху донизу. Блин, сегодня вечером был концерт. Не могу поверить, что мы пропустим его, пока идет вся школа», — пожаловался Муса. Остальные девушки согласно кивнули. Чего они не знали, так это того, что Наруто отправлял клона на концерт и записывать его для девочек, чтобы они посмотрели позже. Тикна достала свой компьютер и начала печатать на нем, говоря: «Какое восхитительное оборудование! Я должен посмотреть, как они работают». И, когда Гризильда использовала магию, чтобы отобрать у нее свой компьютер, она строго сказала: «Никакие технологии не разрешены, а теперь перейдем к делу, дамы», хлопая в ладоши, чтобы заставить их работать. «Также спасибо, господин Намикадзе, за то, что добровольно помог им». «Нет проблем, мисс Гризильда», — ответил Наруто. Увидев, что Гризильда уходит, он повернулся к девушкам. «Хорошо, я пришлю по два своих клона с каждой из вас, чтобы помочь в ваших областях». «Клоны?» — спросила Аиша, никогда раньше не видевшая его дзюцу теневого клона. «О, да», — он ответил. Создавая двух клонов, он сказал: «В основном, они отлично подходят для черновой работы. Они также являются отличным инструментом для обучения, поскольку, когда они рассеиваются, я получаю их воспоминания». «Да ладно, это нечестно», — пожаловался Муса. «Это сломанный навык, если я когда-либо слышал о таком». Все остальные девушки согласно кивали. Посмеиваясь, Наруто ответил: «Да, это так, но, к счастью, я единственный, кто может злоупотреблять этим». Затем он призвал 14 клонов. «Хорошо, Блум, ты будешь заниматься кухней. Стелла и Аиша займемся уборкой. Муса, Тикна и Рокси, ты будешь убирать в классах. А Флора, ты будешь со мной мыть душ». Все понимают, все кивают в знак согласия. И, может быть, после того, как мы закончим, мы сможем пригласить Ская и его друзей на вечеринку», — сказал Наруто с улыбкой. Они приветствовали, и все направились в назначенные им места. 00000. Главный зал, 2 часа спустя. Была ночь. Теперь мы находим Наруто и Винкс в главном зале, которые заканчивают уборку. Как только они закончили, они увидели, как Тимми, Ривен, Ская и Брэндон вошли с закусками и напитками. «Привет, ребята, кто-то заказал вечеринку», — воскликнул Скай, когда он держал напитки. У Брэндона было несколько пакетов с едой, а Ривен держал в руках колонки, чтобы под них танцевать. Тимми принес ноутбук для подключения к колонкам, и с ними был еще один человек. У него голубые глаза и длинные черные волосы, собранные в хвост, перекинутые через плечо. На нем была светло-зеленая рубашка поэта с бежевым хаки. На нем бежевые тапочки. В его руках были блокнот и ручка. «К тому же, ребята, это Хилия», — сказал им Тимми, кладя ноутбук на стол. Ривен поставила динамики на землю по обе стороны от стола. «Его недавно добавили в нашу команду, и мы хотели познакомить его с вами, ребята. Он вроде как одиночка, так что будьте любезны. Приветствую всех. Спасибо, что пригласили меня сюда», — сказала Хилия. Наруто шагнул вперед и взял Хилию за руку, пожимая ее. «Привет, чувак, приятно видеть тебя здесь. Надеюсь, тебе весело». Затем он повернулся к другим обитателям и крикнул: «Так кто готов к вечеринке?» Он получил в ответ громкие аплодисменты. Играть в парты у Брэндона Мишела Смита. Итак, они устроили вечеринку. Наруто танцевал со Стеллой, Блум и Рокси. Затем все они образовали танцевальный кружок и исполнили свои вольные танцы в центре. Тикна исполняет робота, Аиша исполняет гимнастические танцевальные движения, а Муса делает несколько движений балерины. Стелла танцевала сальсу, Блум и Рокси исполняли движения хип-хопа, а Наруто совершал лунную походку. Скай, Брэндон, Тимми и Ривен исполнили групповой танец, состоящий из слайда ча-ча-ча. Хилия стояла в стороне, делая зарисовки всех танцующих и вечеринок. Блум заметил его и подошел к нему с просьбой показать его работу. Она была очень удивлена деталями его рисунков. Затем они начали разговор о том, какие виды искусства им нравятся. Конец песни. 0000000. Главный вход Алфей, одновременно. Открылся портал, открыв Трикс в их колдовских формах. Пипи цеплялся за плечо Айси, обнимая ее. Эти глупые феи осмеливаются ворваться в нашу комнату. Что ж, я этого не допущу, сказала Дарси в ярости. Да, давай устроим им сюрприз, который они никогда не забудут, яростно сказал Сторми. Она двинулась на их поиски, но была остановлена Айси, которая показала ей причудливый кристалл. Подожди, посмотри, мой вакуум реагирует. Это означает, что пламя дракона где-то в Алфее, сказал ей Айси. Затем она указала на холл, где они услышали смех. Кроме того, похоже, что здесь еще есть люди. Нам придется их отвлечь, пока мы ищем пламя дракона. Двое других согласно кивнули. Мы можем призвать несколько гулей вместе с критским минотавром, чтобы они были заняты, порекомендовала Дарси. Кивнув в знак согласия, все три ведьмы объединяют свою магию, чтобы вызвать две дюжины гулей и одного большого синего зверя с рогами и рыжими волосами. Вы все пойдете в направлении этого смеха и удержите всех, кто там будет, скомандовала Айси. Вурдалаки и критский минотавр повернулись в направлении смеха и направились к месту, где проходила вечеринка. Айси повернулась к Сторми и Дарси и сказала: «Хорошо, сестры, давайте приступим к поискам». Они последовали за ней в противоположном направлении. 0000000. Снова в главном зале. Группа друзей продолжала веселиться и играть всю ночь напролет, есть закуски или просто танцевать, сколько душе угодно. Наруто и Блум вели личный разговор вдали от группы. «Так ты когда-нибудь получал информацию об этой женщине из своих снов?» – спросил Наруто. «Ну, я ничего не мог найти. Но прежде чем нас поймали в облачной башне, она появилась передо мной и рассказала, что ее зовут Дафна», – ответила Блум. «Это все, хотя я хотел бы знать, как она со мной связана. Что ж, не переживай, я тоже займусь этим, и, может быть, мы что-нибудь выясним», сказал Наруто, обнадеживающе улыбаясь. Вдруг они услышали приближающиеся шаги. Обернувшись, они увидели критского минотавра и двух дюжин гулей, спешащих в главный зал. Критский минотавр прошел дальше по коридору. «Черт, как они сюда попали?» спросил Ривен, пораженный прибытием монстра. «Неважно, что нам нужно избавиться от них, прежде чем они разрушат школу. И мы просто очистили ее», решительно сказал Муса. «Она права», сказал Наруто, призывая энки и переводя их в форму танфа. Он повернулся к девушкам. «Девочки, вооружитесь и нападайте на Минотавра. Перехитрите его и одолейте. Гелия, помоги им». Девочки и Хилия кивнули, убегая с метлами и другими инструментами, чтобы сразиться с Минотавром. Он обращается к остальным ребятам. «Хорошо, ребята, вставьте то новое снаряжение, которое я вам дал, да уж», кричали они, активировав браслеты, окутывая их белым светом. Он утих, открывая им новую броню и оружие. Брендон был одет в стандартные рыцарские доспехи, детали брони серебристого цвета, пока туника часть синего цвета. У него также есть черно-белый капюшон, прикрепленный к задней части брони на его шее, 6. В его правой руке был европейский длинный меч с синей рукоятью и золотой гардой с синими гравюрами. Он имел изображение святого креста в основании клинка, 7. Это был Экскалибурьян. К его талии были прикреплены золотые и синие ножны. Ривен также носит стандартную рыцарскую броню. Он идентичен доспехам Брэндона, но черный как смоль с красными гравировками на всем протяжении. Над глазами был черно-красный козырек, 8. В его левой руке был европейский длинный меч с черной как смоль рукоятью и гардой с красными гравюрами. Лезвие было черным как смоль с красными отметинами на нем, 9. Это был Экскалибурынь, родственный меч Экскалибура Яна. К его талии были прикреплены красно-черные ножны. Небо был облачен в серебряные доспехи с цветочными узорами поверх черно-синего комбинезона. На его спине была голубая накидка с серым мехом и золотым узором вдоль нее, 10. Обеими руками он держал длинный европейский меч с темно-серой рукоятью без гарды. Клинок был из чистого серебра, 11. Это был Экскалибур Санбрайт, клинок, в котором использовалась сила солнца. «Хорошо, Тимми, накачай нас», — крикнул Наруто, получив кивок от Тимми. «Хорошо, Драгон Хустли», — крикнул он, когда под группой появился золотой магический круг, увеличивший их силу атаки, защиту и скорость. Небо бросилось вперед, собирая ману в свой клинок и крича: Солнечная вспышка, ослепляя Гули вспышкой оранжевого света. Когда он утих, Ривен и Брэндон стояли по разные стороны стада Гули. Свирепые ветры собрались вокруг их клинков, и они кричат: «Стрики Айр, Хаммеров Пхе Вилли Кинг, Стрики Айр, Хаммеров Пхе Винд Кинг». Выстрелил порывом столкнувшихся черных и белых ветров, уничтожив половину Гули и отправив остальных в воздух. Наруто и Тимми подпрыгнули в воздух, оба нанесли обратные удары своими мечами-кинжалами, убив еще 6 Гули. Небо появилось под Гулями, его клинок засветился яростным оранжевым светом, а на кончике появилось миниатюрное солнце. «Жестокое солнце!» — закричал он, бросая солнце на остальных Гули, сжигая их дотла. «Ух, рад, что это сделано», — сказал Ривен, прежде чем взглянуть на его и чужую броню. «Должен сказать, я думал, что вся тема рыцарей неубедительна, но эти доспехи прекрасны. Да, мечи тоже приятное прикосновение», — сказал Скай. «Да, и у каждого есть личное заклинание для высвобождения всей силы. Используйте его только тогда, когда у вас нет другого выбора», — сказал Наруто. «Хорошо, теперь пойдем, присоединяемся к девушкам Ихили». Они кивнули и побежали в направлении остальных. 0000000. Танцевальный зал, 10 минут спустя. Мы находим Винкс и Хилию, окружающих Минотавра. Пока они уклонялись от его широких колебаний, требуется огромный удар по Хили, которая уклоняется и использует свою перчатку с лазерной нитью, чтобы схватить дубинку и обезвредить ее. «Хорошо, ребята, некоторым из нас нужно дезориентировать и занять его, в то время как некоторые из нас атакуют его», — крикнула Хилия. Девочки понимающе кивнули. Флора схватила лежавшую вокруг веревку и использовала ее как самодельный хлыст. Она быстро ударила зверя по ногам, заставив его встать на колени. «Тикна!» Муса и Аиша схватили ведра с грязной водой и плеснули ею в лицо, заставив ее издать рев от потери зрения. Стелла, Рокси и Блум, вооружившись метлами, бросились вперед. Блум ударил Минотавра в живот, Рокси шлепнула его по лицу, а Стелла нанесла жестокий удар ему по шее. Зверь со стоном от боли упал назад и, казалось, перестал двигаться. «Ух, мы получили! Я не привык к такой физической активности», — сказал Тикна, выглядя немного уставшим. «Ты сказал это. Я просто хочу, чтобы эта ночь закончилась сейчас и пошла спать», — сказала Аиша. «Давай просто подождем, пока парни свяжут Минотавра и...» «О, черт возьми, Флора за тобой!» — крикнула Муса, увидев, как Минотавр встал и потянулся к ее другу. «Грах!» — взревел он, подняв руку и бросившись на Флору. Затем они услышали голосовой крик. «Грула!» Появился порыв черного цвета, поднявший Минотавра в воздух. Затем Наруто обрушился на зверя с синей сферой, кричащий Расинган, ударив его о землю, сбив его с толку. Затем он вырастил 6 золотых цепей и связал Минотавра. Потом появились другие ребята. Это было близкое. «Ты в порядке, маленькая Синнабон?» — с усмешкой спросил Наруто. «Да, я в порядке, спасибо, Наруто», — ответила она, краснея. Затем она заметила доспехи парней и присвистнула. «Хорошие парни в доспехах», — согласно кивнули Хилия и другие девушки. «А если серьезно, откуда, черт возьми, эти монстры?» — спросил Ривен. Затем группа услышала звук шагов. Обернувшись, они увидели маленького лилового утенка, ковыляющего в холл. Утенок увидел Наруто, узнав его по фотографии, оставленной Айси, и сказал: «Папа». Он проковылял весь путь к Наруто и начал обнимать его за ногу, снова и снова повторяя: «Пипи любит папу». Девочки ворковали на очаровательной сцене. Наруто взял Пипи и сказал: «Ну, утенок, а где твоя мама?» «Мама Айси где-то поблизости», — мило ответил он. «Мама Айси!» — все закричали, а Наруто усмехнулся. «Конечно, ты из яйца, которое мы дали ей в прошлый раз. Кто бы мог подумать, что ты выглядишь такой милашкой», — ворковал он, щекоча Пипи. «Конечно, Трикс послала их, но как мы найдем этих ведьм?» — сказал Муса. Тикна щелкнула пальцами и ответила: «Мы могли бы пойти в офис директрисы и проверить ее хрустальный шар, чтобы найти их». «Это хорошая идея», — сказал Тимми. Остальные согласно кивнули и пошли в офис. 0000000. Офис Фарагонды, 15 минут спустя. Когда группа подходила к офису Фарагонды, они увидели, как Трикс пытается открыть дверь в офис Фарагонды. «Эй, Трикс!» — крикнул Блум, привлекая их внимание. «Черт возьми, что случилось с монстрами, которых мы послали?» Сторми разочарованно вскрикнула: «Эй, Айси, почему ты не сказал мне, что я отец?» – спросил Наруто с хитрой ухмылкой. Неловкая тишина. Закричала Ледяная. «Что ты говоришь? У нас нет ребенка». Ее лицо стало багровым, а Дарси и Сторми странно посмотрели на нее. «Да, есть. Маленький Пипе», – сказал он, указывая на маленького утенка. «Это большой шаг в наших отношениях. Нам придется отложить в сторону наши разногласия, чтобы вырастить маленького парня. Я никогда не ожидал, что стану родителем так скоро, но я готов пойти на жертвы, если вы готовы». Его друзья позади него начали смеяться над Эйси. «Заткнись, перестань так поступать со мной. Заставляла меня волноваться и смущаться», — сказала Эйси, пытаясь и безуспешно пытаясь сдержать покраснение. «И верни мне Пипе». Она подошла, забирая у него утенка. Дверь в офис Фарагонды открылась, и появилась сама директриса. Она обследовала три группы перед ней, прежде чем спросить: «И что вы все здесь делаете?» Затем Наруто рассказал ей о недавних событиях после того, как они закончили уборку. Выслушав то, что он сказал, она повернулась к Трикс. «Вам, девочки, должно быть стыдно нападать на школу из-за мелкой мести. Директор Гриффин услышит об этом». Она махнула руками и телепортировала их обратно в облачную башню. Обращаясь к остальным, она сказала: «Во-первых, я хочу поблагодарить вас, мальчики, за помощь девочкам. Я пошлю директору Саладину благодарственное письмо». Мальчики в ответ поклонились. Она обратилась к девушкам: «А теперь, я посмотрела на эту ситуацию в целом, так что я не буду вас ругать. Мероприятие этого вечера показало, что вы можете справляться с трудными ситуациями разумно, творчески и без магии. Я верну тебе твои силы, твое наказание длилось достаточно долго». Она щелкнула пальцами, освобождая оковы магии девочек. «А теперь, дети, почему бы вам не отправиться спать на весь день?» Группа кивнула и вышла из офиса, пожелав ей спокойной ночи. Прежде чем группа Скай смогла уйти, Наруто всех остановил. «Я и Курама решили ввести вас в нашу тренировочную группу. Мы встречаемся 3 раза в неделю после занятий. Будьте готовы к аду», — сказал Наруто с жестокой ухмылкой. Рокси, Блум, Флора и Тимми вздрогнули от его улыбки. Затем они прощаются со специалистами и Наруто, а Наруто прощается со Стеллой, Блум и Рокси. Когда они вышли наружу, Ривен прокомментировал: «Ты везучий ублюдок, ты это знаешь». «Да, да, я знаю», — сказал Наруто, покраснев и дерзко улыбнувшись. «В любом случае, ребята, вы благополучно доберетесь домой». Он помахал им на прощание и мчался домой, в постель. Конец. Глава 9. Глава 9. Проверенная дружба и новые события. Магикс. 1 месяц спустя. Шел ноябрь 2016 года, через месяц после того, как Трикс напали на школу. В прошлом месяце Наруто и Курама усердно тренировались с Винкс и группой Скай. Наруто должен был поставить Мусу, Тикну, Стеллу и Айшу наравне с Блум, Рокси и Флорой. Он позаботился о том, чтобы отобрать у Стеллы кольцо во время тренировки, чтобы она не использовала усиление, которое оно давало ей. Он провел их через работу, давая им все типы упражнений, которые нужно выполнять многократно, и провел с ними спарринги в ЦКЦ. Для тренировки оружия Наруто собрал образцы магии у Тикны, Айши и Мусы, чтобы создать для них оружие. Для Мусы – набор черных рукавиц и наголенников с несколько анималистическим видом. Рукавицы отдаленно напоминают голову волка с клыками и гривой. Наголенники похожи на когтистые ноги. У них также есть светящиеся вены, через которые проходит фиолетовый свет. Это был Беовульф 1. Это дает Мусе прирост скорости во время бега, а также излучает световые и звуковые атаки при ударах руками или ногами. Вдобавок у нее была пурпурная гитара с одним грифом, множеством электрических струн и некоторыми скелетными чертами. Он скрывает или скрывает под собой трехзубую косу, которая в основном свернута в нее. Это был Ниван 2. Он также может стрелять фиолетовыми летучими мышами и электрическими болтами во время игры. У Тикны было 4 пурпурных и серебряных пушки. По конструкции они основаны на пистолете Парабеллум, хотя ствол был сильно модифицирован, чтобы приспособиться к рукопашному бою. К нижней части рукоятки каждого пистолета прикреплен маленький плюшевый котик, каждый из которых соответствует одному из 4 основных персонажей литературного произведения «Три мушкетера». 3. 2 она держала в руках, а 2 другие были прикреплены к ее пяткам. Это создавало странный и уникальный стиль боя, который позволял ей стрелять в ЦКЦ из большого расстояния. И, наконец, для Айши, темно-синий трезубец с белыми камнями на нем. Это был рептиди. Это позволяло ей черпать воду из атмосферы и растения для атаки. Она также могла бросить его, как копье, и вернуть ему. Наруто долго учил девочек пользоваться своим новым оружием. К счастью, поскольку Аиша была самой спортивной и активной, ей не потребовалось много времени, чтобы поднять ее уровень физической подготовки. И она орудовала трезубцем как профессионал. Когда он ее допрашивал, она сказала ему, что в детстве играла с игрушкой. Помимо оружия, он также помог им развить свои магические способности. Что касается Мусы, он вспомнил вторжение во время экзаменов на Чунина, звуковых шиноби, которых он встретил, и то, как они сражались, поэтому он сказал ей попробовать использовать свой звук, чтобы вывести людей из равновесия. Она также издала звуковой крик, который был достаточно силен, чтобы отправить машину в полет. Вместе с Аишей он записал некоторые техники водного стиля из своих свитков, чтобы она могла их использовать. Он также заставил ее попрактиковаться в рисовании воды из окружающей среды. Она также экспериментировала со своими заклинаниями Морфикса. Что касается Тикны, он посоветовал ей попробовать скопировать некоторые ходы из некоторых игр, в которые они играли вместе, и посмотреть, работают ли они на самом деле. Он также записал несколько техник молний, которые ей могут пригодиться. Что касается Стеллы, он не знал никаких движений, связанных с солнечным светом. Поэтому он просто сказал ей прочитать несколько книг и посмотреть телевизор, чтобы почерпнуть идеи и вдохновение. Наруто был абсолютным рабом-водителем в обучении девушек, а также специалистов. Он заставлял их бегать круги, делать приседания и отжимания, поднимать тяжести и спарринги друг с другом или с ним. Он также должен был сделать броню Хили. Он был белого цвета с золотыми вставками. 6 синих кисточек теперь прикреплены к задней части его доспехов с золотыми подвесками в виде креста на конце. Есть голубая накидка с прикрепленной золотой окантовкой. 4. Его меч был европейским длинным мечом с белыми краями, как его доспех, средней частью и гардой из яркого золота и синей рукоятью. 5. Это был Рандайт. У него не было никаких примечательных способностей, кроме энергетического удара, который доводил ману пользователя до предела. 0000000. Кафетерия Алфеи, утро. Теперь мы видим, что Наруто вместе с Рокси, Стеллой, Блум и Мусой завтракают в это прекрасное утро пятницы. Сегодня был День Розы, праздник, когда люди чтят своих матерей. Так почему вы, ребята, остались? Спросил Муса. Не хотел больше скучать по дому, возвращаясь, сказал Блум. То же самое, сказала Рокси. Мои родители разводятся, и мне трудно быть рядом с ними, сказала Стелла. Ты уже знаешь мой ответ. Так почему ты решил остаться? Спросил Наруто Мусе. Я не очень люблю говорить об этом, но моя мама скончалась, когда я был молод. И мы с папой сейчас не разговариваем, грустно сказал Муса. Ладно, хватит этой гибели и мрака. Сегодня есть фестивальный город вместе с гонками. Наруто, ты должен войти в него только ради развлечения, сказала Стелла с улыбкой. Наруто кивнул. Совершенно верно. Пойдемте, ребята, сказал Наруто. Рокси и Блум кивнули, а Муса остался. Эй, ребята, можете идти вперед. Мне действительно не хочется выходить, сказал Муса. Затем она отвернулась, уходя от группы. Не желая оставлять ее в покое, Наруто сказал. Вы, девочки, идите вперед. Я пойду с ней поговорим и догоню. Девочки кивнули, и он побежал за Мусой. Наруто не заметил, что все они озорно улыбаются. 0000000. Балкон Алфея, 10 минут спустя. Наруто находит Мусу сидящим на краю балкона, смотрящим на видеопроекцию красивой пожилой женщины. Так это твоя мама, а? Я вижу, откуда ты взялся, сказал Наруто, предупредив Мусу о своем присутствии. Она покраснела от его комментария и покачала головой. Эй, я думал, ты собираешься присоединиться к гонке на фестивале? Что ты здесь делаешь? Спросил Муса. Да, я все еще иду, но я хотел проверить тебя, сказал Наруто. Все в порядке, я в порядке, сказал Муса с фальшивой улыбкой. Наруто двинулся к ней, обняв ее, отчего она замерзла. Перестань лгать мне, Муса, я чувствую, когда люди лгут. Просто выпустите это наружу, мягко сказал Наруто, поглаживая ее спину. Муса начал ломаться, всхлипывая в рубашку. Она причитала и причитала, выпуская свою печаль. Что бы она сказала, если бы увидела меня сейчас? Разочаровалась бы во мне? Я думаю, она будет любить тебя несмотря ни на что. Я верю, что она будет гордиться тем, насколько талантливым и красивым ты стал. Она была бы вне себя от радости, что ты следуешь за своими мечтами», — сказал Наруто, стирая слезы с ее лица. Его глаза сосредоточились на Мусе, а ее глаза — на его. Муса был тронут утешительными словами Наруто. Ей было так тепло в его объятиях. «Другим девушкам так повезло с таким парнем, как ты, действительно повезло». Когда она смотрела ему в глаза, ее эмоции были на высоте. «Черт возьми», — подумала она, схватив Наруто за воротник и заключив его в обжигающий поцелуй. Глаза Наруто расширились, прежде чем он ответил на поцелуй, вложив в него свои эмоции. Они стояли там, целовались несколько минут, прежде чем разойтись. «Аво», — сказал Муса, красное лицо и тяжело дыша. «Да», — сказал Наруто с таким же красным лицом. Затем произошла вспышка света, прежде чем заговорил голос. «Ваху, приобретена еще одна сестра из гарема». Обернувшись, они увидели стоящую там Стеллу с фотоаппаратом с яркой улыбкой на лице. Блум и Рокси были сзади с улыбками на лицах. «Подождите, ребята, мне очень жаль. Это был просто жаркий момент», — сказал Муса, кивая Наруто. «О, ты в порядке, милый? Мы ожидали, что это произойдет. Мы хотели, чтобы ты сделал шаг против него», — сказала Стелла. «Что?» — закричал Дуэт. «Да, мы ожидали, что другие девушки влюбятся в нашего усатого принца», — сказал Блум. «Теперь, когда ты присоединился к гарему, нам осталось только дождаться, пока Флора, Аиша и Тикна сделают шаг», — сказала Рокси, ухмыляясь. «Вы, ребята, не можете быть серьезными. Я думал, вы шутите насчет гарема», — сказал Наруто, прикрыв свое багровое лицо. Муса, выйдя из оцепенения, разразился смехом. Затем она подошла к Наруто и начала осыпать его лицо поцелуями. Она закончила еще одним поцелуем в губы и схватила его за промежность. «У тебя достаточно любви ко всем нам, не так ли, большой мальчик?» — проворковала она, и из ушей Наруто вышел пар. «Хе-хе-хе, наверное», — сказал Наруто с глупой улыбкой на лице. Затем он покачал головой. «Вы, ребята, еще кое-что. В любом случае, нам пора начинать. Я не хочу пропустить гонку». Остальные девушки кивнули, и они направились к автобусу. 00000. Магиксциты, 2 часа спустя. «Теперь мы видим, что наша группа ходит вокруг, так как розы падают с неба». Впереди они увидели Скай, Брэндон и Ривен. «Привет, ребята, как дела, ребята?» — сказал Наруто, и другие девушки тоже их приветствовали. «Эй, парень, ничего особенного. Ты сегодня участвовал в гонке?» — спросил Брэндон. «Черт возьми, и он победит», — сказала Стелла, поцеловав Наруто в щеку. «Сначала тебе придется пройти через меня, я выигрываю в этом году», — яростно сказал Ривен. «Это похоже на пари, друг мой», — сказал Наруто с ухмылкой. «О, определенно. Как насчет этого? Если я выиграю, вы позволите мне взять Блум в качестве сопровождения на танцы сегодня вечером», — сказал Ривен, заставив Наруто вздрогнуть. «А-а-а, ты действительно не должен был этого говорить», — сказал Наруто, наблюдая, как цветочный горшок парит над головой Ривена. Брызги. Ривен был покрыт водой с ног до головы, оставив его мокрым. Он повернулся и увидел Блум, стоящую перед ним с сердитым выражением лица. «Эй, может ты не можешь говорить обо мне, как будто я какой-то приз», — сказала Блум. Ее глаза светились оранжевым от гнева. «И даже если бы ты был последним парнем на земле, я бы не стал встречаться с тобой. Ты совершенно тщеславен, абсолютно самоуверенный, абсолютно скучный, трата хорошего кислорода. Мне очень жаль, но такие парни, как ты, дурят парням Ривен. Ты действительно милый, когда злишься, ты это знаешь», — сказала ей Ривен, пытаясь флиртовать, хватая ее за подбородок. «И он выбрал смерть», — пробормотал Наруто. Остальные девушки согласно кивнули. Блум подняла руку и ударила Ривен по лицу. Слаб. На щеке Ривен остался красный отпечаток руки. Он рассердился перед тем, как уйти с рассерженным выражением лица. Блум снова повернулась к группе, фыркая, и скрестила руки. «Кем он себя возомнил? У него никогда не будет такой девушки», — она сказала. «Извини за Ривена. Сегодня с ним немного трудно иметь дело, так как мать бросила его в детстве», — Скай объяснил им. Блум вздрогнула, чувствуя себя немного плохо из-за того, как она его унизила. «Значит, ему действительно больно, и он пытается это скрыть», — подумал Наруто. «Я найду Ривен подарок, чтобы извиниться», — сказала Блум. Группа кивнула, когда она ушла. Наруто и остальные парни ушли готовиться к гонке. 00000. 1 час спустя. Все гонщики выстроились на старте. Наруто вызвал кавальери и надел очки. В толпе была Стелла и остальные девушки, а Рокси держала Курому. «Гонщики, вы готовы?» – спросил рефери. Увидев, что все кивают головами, он поднял свой флаг и бросил его с криком. «Начните! Вставьте песню! Субхуман!» Девил Майцры 5, и они ушли, с Наруто впереди и Ревином на хвосте. Они продолжили движение по трассе, делая сложные повороты и заносы. Некоторые гонщики были уничтожены, но не пострадали. Единственными оставшимися гонщиками были Ривен, Брэндон, Наруто и таинственный гонщик. Ривен в конце концов обогнал Наруто и выглядел так, будто собирался победить. Внезапно появилась Блум в своей волшебной форме, мчащаяся за Ривен. «Блум, что происходит?» — спросил Наруто, не отставая от нее во время поездки. «Трикс, они замаскировали одного из своих миньонов под Тимми и обманом заставили меня дать Ривену неисправный шлем», — объяснил Блум. «Я должен остановить его, пока он не поранился». Они оба услышали крик и увидели, как шлем Ривен горел от электричества. Это привело к тому, что он потерял равновесие, врезался в препятствие и был отправлен в полет. Увидев, что что-то нужно сделать, Наруто вызвал теневого клона, который прыгнул и поймал Ривена, смягчив его падение. Затем Наруто пересек финишную черту, прежде чем сбросить свой байк и направиться обратно к Ривену. Достигнув Ривена, он увидел таинственного всадника, проверявшего Ривена. Всадник снял шлем, открыв Дарси. «Эй, ты в порядке?» — спросила она. Прежде чем ответить, Ривен потерялась в ее глазах. «Теперь я красивая», — сказал он, заставив Дарси хихикать. «Ривен, отойди от нее», — крикнул Блум, приземляясь рядом с парой. «Как насчет того, чтобы уйти от меня? Ты полностью разыграл меня, просто чтобы твой парень выиграл гонку», — в гневе крикнул Ривен. «Ривен, она была обманута. Она никогда не сделает этого специально», — сказал Наруто, когда остальная группа подошла. «Конечно, ты защитишь ее. Она выиграла гонку», — парировал он. «Вы знаете, что я отсюда ухожу». Он начал уходить. «Эй, Ривен, подожди», — крикнул Дарси, следуя за ним. Ривен улыбнулся ей, позволив ей присоединиться к нему. «Дарси!» — крикнул Наруто. Она повернулась, чтобы посмотреть на него, но застыла при виде кроваво-красных глаз. Позади него был силуэт гигантского грозного кицуны. «Тебе лучше не причинять ему вреда, иначе я пойду за тобой», — она быстро кивнула и побежала вперед, чтобы догнать Ривен. «Эй, все в порядке?» — спросил Муса, немного обеспокоенный. «Да, это просто небольшая ссора. Надеюсь, через некоторое время все вернется в норму», — сказал Наруто. «Это моя вина. Если бы я только знал, что это не Тимми», — грустно сказала Блум. «Эй, не бей себя. Просто дай Ривен немного времени», — сказал Брэндон. «Эй, пойдем домой на сегодня», — сказала Рокси. Остальные кивнули, попрощались и направились к автобусу. 00000. «Алфея, на следующее утро. Мы видим, что Наруто отдыхает с Винкс в их общежитии». Блум пришла к нему и сказала, что ее сны о Дафне участились. Ее магия также пошла наперекосяк, пока она спит. «Я действительно волновалась, когда Блум продолжала мелькать в своей волшебной форме во время сна», — сказала Флора. «Что ж, я искал Дафну в любых книгах по истории, которые смог найти, но пока ничего не найдено», — сказал Наруто. «Что ж, в любом случае, спасибо за попытку», — сказала ему Блум, глядя вниз. Затем Муса вошел в комнату и сказал: «Эй, я иду в Мэджик Сити, кто-нибудь хочет пройти?» «Конечно, я упал, кто-нибудь еще?» — сказал Наруто. Остальные девушки, кроме Блум, сказали «нет». Затем троица направилась к автобусу, намереваясь провести день, отдыхая в городе. 00000. Магик Сити, 2 часа. Все трое гуляли по городу, ища чем заняться. Именно в этот момент Наруто заметил новое здание. Это был танцевальный клуб, недавно открывшийся. «Как насчет того, чтобы проверить это место?» — сказал Наруто, указывая на здание. «Конечно. Интересно, какая у них музыка?» — взволнованно сказал Муса. «Я собираюсь танцевать», — пожала плечами Блум. Когда они вошли в здание, их встретил администратор и направил в главный танцевальный зал. Там была группа людей, двигавшихся в такт. Затем появился диджей и сказал: «Приветствую всех и добро пожаловать в недавно открывшийся танцевальный клуб». Все приветствовали это. «Сейчас у нас особенное мероприятие. Сейчас мы принимаем рекомендации по песням и групповые выступления». Люди в толпе начали бормотать на это, решая, что им исполнить. «Ребята, мы должны идти первыми», — сказал Муса, готовый выступить. «Я не знаю, здесь много людей», — сказала Блум, немного нервничая. «Не волнуйся, Блум, у нас это есть», — усмехнулся Наруто. «Муса, мы последуем твоему примеру в этом», — кивнул Муса. Она пошла к диджею, уже имея в голове песню. Сообщив диджею, группа вышла на сцену. «Хорошо, давайте откажемся от этого ради наших первых исполнителей, Мусы, Блума и Наруто», — крикнул диджей под аплодисменты толпы. «Нет, давай ударим». Затем он нажал кнопку воспроизведения их песни. «Вставьте песню. Гангстарт Артури Данце. Йо-йо Парт 5. Вокальная перкуссия на совершенно другом уровне приходит мне в голову. Вокальная перкуссия на совершенно другом уровне приходит мне в голову». Муса начал танец, а Наруто и Блум рванули в такт. Она двигалась через движение, и Наруто в конце концов повторил те же движения. «А-а-а, мы золотой ветер. Канаме Амарири Марарири Мерари Мара. А-а-а-а-а-а-а-а. Мы золотой ветер. Канаме Амарири Марарири Мерари Мара». Блум наконец присоединяется, синхронизируя свои движения с Наруто и Мусой. Толпа обезумела, приветствуя и танцуя вместе с ними. «Это похоже на пылающий восход солнца. Ахи Макариру Макари Пун Пункити. Это похоже на палящий закат. Ахи Макариру Макари Пун Пункити. Это похоже на пылающий восход солнца. Ахи Макариру Макари Пун Пункити. Это похоже на палящий закат. А-а-а. Мы золотой ветер. Канаме Амарири Марарири Мерари Мара. А-а-а-а-а-а. Мы золотой ветер. Канаме Амарири Марарири Мерари Мара. Да уж, это как золотой ветер. Я танцую для твоего ума. Я дрожу как, дрожит как, дрожит как, дрожит как, дрожит как пылающий золотой ветер. Распространите свой золотой ветер. Почему бы тебе не танцевать под свинг? Я качаюсь как, качается как, качается как, качается как, качается как, качается, как золотой ветер. Вокальная перкуссия на совершенно другом уровне приходит мне в голову, исходя из моей головы. Вокальная перкуссия на совершенно другом уровне приходит мне в голову, исходя из моей головы. Это похоже на пылающий восход солнца. Конец песни. Заорала толпа во время великолепного выступления. Ага, давайте снова откажемся от этого ради Мусы, Блума и Наруто. Крикнул диджей. Толпа снова аплодировала. Муса и Блум заключили Наруто в групповые объятия. Это было потрясающе. «Я никогда не чувствовал себя таким свободным», — воскликнула Блум, когда они вышли со сцены. «Да, это была настоящая спешка. Я был бы не против снова танцевать», — взволнованно сказал Наруто. «Вы, ребята, были великолепны. Мы тоже так хорошо синхронизировались», — сказал Муса. «Так что мы должны идти?» «Нет, мы можем потанцевать еще немного», — сказал Наруто. Двое других согласно кивнули, и они пошли на танцпол. Они остались в клубе, смеясь и танцуя весь день. 00:00, пицца, 3 часа. После некоторой вечеринки трио покинуло танцевальный клуб и пошло за едой. Блум и Наруто вошли в пиццерию, чтобы заказать пирог, а Муса ждал их снаружи. Однако когда они возвращаются, Мусы нигде не видно. «Хаэм, куда она ушла?» — спросил Блум. «Муса, Муса, где ты?» Затем они услышали громкое эхо с Цриэйцчх, которое разбило все стекла поблизости. Люди были в панике и спасались бегством. «Подожди, это был звуковой визг Мусы. У нее должно быть проблемы, если она использует это в городе», — встревожился Наруто. «Мы должны ее найти». Блум кивнула и превратилась в свою волшебную форму, взлетая в небо. Наруто прыгнул за ней, прыгая с крыш. 00:00, переулок, 10 минут спустя. «Теперь мы обнаруживаем, что Муса загнан в угол полчищами ведьм, включая Трикс. У нее был экипирован Беовульф, и она тяжело дышала, устала от борьбы с некоторыми ведьмами. Она прямо сейчас искренне сожалела о своем положении. Она ждала Наруто и Блума, когда заметила Ривен и Дарси, сидящих за столиком в кафе. Затем они ушли, и она двинулась за ними, но была поймана Стормей Айси. Айси начал подшучивать над ней, называя чудаком и сталкером. В отместку она ударила Айси, но это была ошибка.